Глава вторая. Что, шпионские игры грядут? Да ладно. Конечно, согласился Череп и вдруг замешкался с продолжением фразы. Стало понятно и без всяких уточнений, что уважаемый и бесстрашный наемник банально растерялся и не может выбрать вариант правильного обращения к хозяину дома в свете его открывшегося статуса. Мне же стало жутко интересно, как отреагирует на это именитый хозяин антикварной лавки. «Обращайтесь ко мне, Артур, или господин Артур», — вовремя пришел на помощь мой старший товарищ. «И давайте на этом уже поставим точку. Договорились?» — князь приподнял бровь, глядя на Черепа. Посмотрев на хозяина антикварной лавки по-иному, под другим углом или сквозь новые реалии, я уяснил для себя, что же именно бросалось все время в глаза при моем общении с этим господином. Его манера держаться, осанка, отсутствие лишних телодвижений при разговоре, как и уверенность при возникновении любых сложных ситуаций, вполне соответствует человеку очень высокого происхождения и статуса в магическом мире. Да и не только в магическом, как я считаю. Он аристократ, причем с большой буквы «А», и ведет себя соответственно, и делает это самым естественным образом. Артур достоин звания благородного как по происхождению, так и по жизненным принципам. Да и по поступкам, я думаю, он вполне соответствует вышеперечисленному. А вот по поводу его своеобразного отшельничества с избранием спокойной жизни обывателя, я даже не парюсь по этому вопросу. Тем более, что в словах бывшего поручика проскочила информация об опале со стороны императора Руси. А это... Ох, как круто, я считаю. Еще возможно и такое, что конфликт произошел на почве стационарных порталов, тщательно скрываемых адептами клана 12 хранителей. Интересно, а там, среди этих адептов, все архимаги или это только князь такой один? «Да, Артур, я, безусловно, все понял», — кивнул Череп и присел, повинуясь жесту собеседника. «Итак, я готов поговорить о происшествии, что случилось не по моему желанию, а из-за стечения определенных жизненных обстоятельств». Он мельком взглянул на меня, что не ускользнуло от внимательного Артура. «Ну и, конечно же, благодаря господину Феликсу, так удачно оказавшемуся прикрепленным к моей группе. Так что поговорим». Череп лишний раз подтвердил готовность к беседе и замолчал, ожидая от хозяина продолжения диалога в роли ведущего. «Речь пойдет скорее о последствиях». Подтвердив понимание ситуации легким кивком, Артур более точно обозначил тему предстоящего разговора. Однако Череп повел себя не так, как диктует ситуация. Он вдруг встал и поклонился, причем не кому-нибудь, а мне, чем окончательно обескуражил, а точнее сбил с толку и не только меня одного. «Да, но прежде всего я отмечу, точнее внесу толику ясности, дабы избежать излишних вопросов и возникновения недопонимания». Бывший поручик решился пояснить свое действие, чему я несказанно обрадовался. «Я лишь хочу подчеркнуть», — продолжил он, — «что жизнь моя теперь полностью принадлежит господину Феликсу». Колчак сделал решительное и неожиданное заявление. «Так уж вышло». Он пожал плечами, подчеркнув неизбежность и логичность озвученного решения. После сказанного Александр Колчак, он же бывший поручик, он же наемник, он же вольный рунный маг по кличке Череп, сел на свое прежнее место с таким, можно сказать, невозмутимым видом того самого человека, который готов к любому повороту судьбы. Не то чтобы он смирился, нет, просто готов и все. «С вами, господин Череп, все более-менее понятно», — первым отреагировал Артур. Я вот решаю, что же мне делать с вашими подчиненными или друзьями, проходящими ускоренные процедуры лечения в соседних комнатах. Проговорил он проблему, над которой всерьез задумался. Мне вектор его мысли не понравился. Помню, что недавно я был на месте черепа и выслушивал от антиквара рецепты правильных действий, как он считал. Типа банально грохнуть всех, а в крайнем случае лишить памяти. Гришка тоже забеспокоился, выразительно глянув на меня, словно говоря, что и он догадался о нахождении на волоске от непопулярного решения Артура. Его взгляд преобразился в благодарный. Самого Александра князь давно просчитал, вторгшись в его разум, и пришел к выводу о его надежности в плане хранения тайны. Да я, собственно, и сам это прочел в ментальной составляющей черепа. Нормальный он, нормальный и надежный товарищ, ну, характер не в счет. «Что ж вас заставляет впасть в раздумье перед принятием решения?» — задал вопрос череп с долей беспокойства в тоне. «И какие варианты вы рассматриваете?» «Возможно, я попробую помочь с трудным выбором, дав ответы на вопросы», — предложил он спокойно. Но уважаемый наемник небезосновательно заподозрил неладное, что давно витает в атмосфере настроений всех присутствующих в комнате. Мне надоела игра и неуверенность Артура, тянущего время с началом оглашения сути проблемы. Может, хватит уже ходить вокруг да около? Я откровенно не выдержал затянувшегося предисловия. Объясню за уважаемого Артура и при этом просить разрешения не собираюсь, проявил я настойчивость в интонации, намекая о неприемлемости возражений. На меня посмотрели все трое, не скрывая удивления и не предпринимая попыток высказывания недовольства. «А что? Я 12-й, а значит, имею право на свое мнение или на выступление, как в данном конкретном случае», высказался я, прервав Артура, открывшего было рот. «Так что пускай, уважаемый князь, потерпит», бросил я, не обратив внимания на тень недовольства, промелькнувшую в выражении хозяина лавки. «Прошу, Феликс», — Артур подтвердил слова жестом, как бы приглашая. «Расскажи, если в себе так уверен». «Да все просто, аж до примитива». Я встал и нагнулся над столом, потянувшись за графином с горячительным. «Череп», — переадресовал я следующие слова поручику. «Князь хочет предложить тебе или грохнуть твоих подчиненных и боевых друзей, или память им основательно почистить». Я, не задумываясь, высказал очевидные варианты. Мне он тоже такое предлагал. «Так вот, что я скажу от себя лично. Мне твои бойцы нравятся, и если ты в них уверен, то личного поручительства будет вполне достаточно». «Я ручаюсь за каждого», — коротко и сдержанно произнес череп. «Ну, вот и славно». Я перевел взгляд на Артура и залпом осушил рюмку с чем-то, что моментально застряло в горле. Посему я налил себе полный бокал хмельного кваса и протолкнул жгучую жидкость градусов этак в 90, если верить ощущениям. И чтобы господин великий отшельник не думал более на эту тему, я озвучу еще и присказку по поводу себя. Если случится что-то из мной сказанного с бойцами, то и меня тоже почистите в плане памяти. Ну а потом флаг вам в руки, барабан на шею и горн за пазуху. Ищите дальше свой малахитовый портал. Я сел на место, уже теряя берега, как принято выражаться. Может, и повезет. Ага, лет этак через много. Найдется кто. Да не забудьте фактик, что портал малахитовый может менять положение по желанию хранителя, а я его уже поменял. Антиквар принялся сверлить меня взглядом на пару с черепом. Мысли его я не понял, а вот Колчак реально благодарен мне в душе и мыслях. «Ну, вот и отлично, раз мы все прекрасно поняли. — обвел взглядом я всех, но адресовал фразу Артуру. «А теперь давайте все вместе подумаем, как можно использовать нашу безвременную кончину в пожаре на пользу. Мне кажется, что тут имеет место предательство, или нас кто-то сдал из ближнего окружения Александра». Я зафиксировал, как у наемника дернулись желваки на скулах. «Я вижу, что сказанное мной особым откровением не является, и уважаемого черепа промелькнули такие же подозрения. Так как, а? Все готовы к смене темы на предложенную мной или еще пободаемся? Артур, тебе слово!» Передал я эстафету диалога обалдевшему антиквару. Старший товарищ не подвел моих ожиданий и моментально взял себя в руки, став привычным и спокойным антикваром, которого я привык видеть. «Ну, коль дело обстоит таким образом, то я соглашусь передать ответственность тебе, Феликс», — чересчур быстро сдался князь. «Могу я рассчитывать на тебя?» Я посмотрел на черепа, и тот кивнул мне, намекая, что разделит со мной сей груз. «Вполне», — отчеканил я, — «даже и вопрос поднимать более не стоит. А сейчас, может, поделишься догадками, кому ты, Александр, так лихо перешел дорогу, что тебя сжечь не постеснялись вместе с нами и постоялым двором?» Череп задумался, повертел рюмку с напитком и выпил, не морщась. «Гадать нет смысла», — начал он размышление вслух. «Я многим не нравлюсь, даже вон», — мотнул головой в мою сторону, — «с Феликсом тоже отношения натянутыми были до сегодняшнего». «Ух-ух», — натяжко вздохнул, — «нужно встретиться с Барклаем и сделать это по-тихому, а там и определяться. А вдруг он что знает? Он же раньше нашего в тот городок прибыл», — прозвучал первый пункт плана. «Я прикинул, что он прав. С капитаном пообщаться придется». «Согласен», — подтвердил я сходство мыслей, а сам глянул на слушающего нас Артура. «Со своей стороны я тоже попробую навести справки». Он все же решился принять участие в разборе ситуации. «И это из-за тебя, Феликс. Мне не нравится, когда моих друзей сжигают», — напомнил он о пожаре, чем вызвал у меня нервоз. «А может, что кто-то проговорился или громко высказывал недовольство черепом или тобой? И еще, мы вас скоро похороним», — князь обрисовал мрачную перспективу ближайших дней. «И посмотрим, кто и как реагировать будет». Я представил, какова будет реакция нормальных людей, что как-то со мной связаны, и мне стало грустно. Сразу девчат, к примеру, я видеть не имею никакого желания. А что делать-то? Тимка расстроится, хотя он может понадобиться в нашей шпионской деятельности, так что для него я могу и пораньше воскреснуть. Может, и из прошлого такая вот своего рода весточка прилетела, а, Александр? Я задал логичный вопрос, разливая по рюмкам очередную порцию рубиновой жидкости. Ну, мало ли чего там в захребете могло такого случиться, и кто стал тебя так ненавидеть, — подметил я философски. — Не отметай и эту версию случившегося. Может быть, это конкуренты по вольному найму. Ты артефактов-то, как и редких элементов, из демонов всяческих сколько добыл? Может, у кого-то зависть такая специфическая? Ну, кто его знает? А может, все проще до примитива? Череп взял предложенную мной рюмку. «И это банальная месть всем нам». Он выпил залпом содержимое и закусил копченой ножкой гуся. «Месть за тех убиенных бандюк в деревне». Артур приподнял бровь, отреагировав на слова Колчака легким удивлением. Потом он глянул в мою сторону, прося подробностей, одним лишь своим выражением безудержного интереса на строгом лице. Намек в пояснении не нуждается. «Я, по-моему, не все знаю», — подметил хозяин дома и лавки. Расскажите вкратце. Да там, собственно, ничего такого. Я пожал плечами. В качестве пресечения погони с преследованием черепом был избран радикальный метод решения проблемы. Продолжил я скороговоркой. В результате около полсотни бармалеев, злющих и охочих до дорогущего груза, скоропостижно покинули этот эмир. Кто погиб от рунного огнестрела, а кого разметало по земле стихийной магией? Я глянул на Колчака с некоторой укоризной. Как будто через мясорубку пропустило. Только вот фарш несъедобный из них получился. Завершил я пояснение и обратил внимание на хмелеющего Григория. «Кстати, может, продолжим утром, а то язык заплетаться начинает, а в глазах троица скоро начнет. Это я вам, уважаемый, пока без иронии, обрисовывая ситуацию с алкоголем. И это... мне бы человек, так, 40 плюс-минус поселить где-нибудь, а?» Теперь я начал сверлить антиквара испытующе. «Артур, поможешь? У тебя вон, сколь, незанятого места». Я махнул руками в стороны, обведя этим жестом всю комнату, типа «тут везде полно подходящих хором». «Десяток комнат найдется, чай?» «Да, желательно пару десятков, а?» «Кормить постояльцев я сам буду», — добавил я важную деталь, на мой взгляд, естественно. «Чистоту и порядок гарантирую», — добавил я, окончательно смелев, под действием хмеля. «А где, кстати, уважаемый нами Николай Федорович?» — осведомился я о Татищеве под финал информационной атаки на старшего друга. Артур отреагировал на услышанные новости и невероятную просьбу столь красноречиво, что даже непроизвольно поднялся из-за стола. Накинув меня с ног до головы взглядом безграничного удивления, он обессиленно опустился на стул, понимая, что отказом может нанести непоправимый урон моей подвыпившей натуре. Я же продолжил вести себя так, словно это мелочь, внезапно пришедшаяся к слову. Ну, прямо-таки сущая безделица. Этакая, по иронии судьбы, связана с толпой неизвестного народа, который вполне вероятно вскоре разместится на постое у именитого антиквара, князя, отшельника, попавшего в опалу к государю-императору. «Давай мы это обсудим поутру», — созрел до ответа Артур. «А Татищев? Он взглянул на часы в морской тематике, где недовольные русалки демонстративно зевнули и тут же захлопнулись в ракушках. «Граф вот-вот будет. Припозднился с вашим строительством, а точнее, с несколькими стройками, одновременными». Фраза прозвучала с толикой укоризны в мой адрес. «Согласен», — поспешил я с положительным ответом, вставая с места. «Давайте перенесем все на утро. И тем более, что экспресс-совещание мы провели». Я четким движением забрал графин со стола. «Надеюсь, никто не возражает?» — запоздало прокомментировал я свое действие, заставившее старших товарищей округлить глаза. «Мол, Феликс же не пьет, вроде, и это...» «Татищева, ежели застанете, то пусть сразу ко мне зайдет», — добавил я. С этими словами я развернулся к двери, придерживаясь за спинку стула, во избежание потери равновесия от резкого движения. Мой вестибулярный аппарат кое-как справился с новой напастью, и я сделал решительный шаг к выходу. «Гриня, тебе отдельное приглашение надо делать», — бросил я фразу, не оборачиваясь. «Иду, иду!» — прозвучал предсказуемый ответ Распутина. «То-то!» Услышав за спиной звук отодвигаемой грини мебели типа стула, я успокоился и, наконец-то, вышел в полутемный коридор, освещенный крохотными светильниками. За мной зазвучали шаги Гришки, такие же, как и у меня, неуверенные, что ли. А спустя полминуты мы оказались перед дверью моей комнатки. Вот в этот момент меня основательно тряхнуло. Я вдруг четко осознал все случившееся за столь короткий временной промежуток и посмотрел в ракурсе реалий на поджог постоялого двора вместе с нами внутри. Черт! Гореть заживо — то еще счастье! Я инстинктивно потер свое обожженное лицо. Ранение в плечо меркнет перед такой вот жестокой расправой. Мы успели скинуть лишнее, точнее, я скинул, а Распутин погрузился в кресло с задумчивым видом. Заметив, что и парня колбасит не по-детски, я налил ему солидную порцию крепчайшего напитка прямо в бокал из-под кваса. «Пей и давай, это, ты спать ступай!» — отдал я безапелляционное распоряжение. «А то язык заплетается!» — добавил я весомую аргументацию, а сам налил и себе крепкого, действуя на полном автомате. «Ага!» — кивнул Григорий и залпом выпил содержимое, сопроводив в действие шумным выдохом. «Ну, я пойду!» «Да-да, ступай!» Я кивнул и откинулся на подушку кровати. «И поутру, чтоб как стекло было у меня!» Дверь за моим оруженосцем закрылась и сразу открылась, заставив меня повернуть голову и навести фокус на нового визитера. «А, Николай Федорович, проходите, присаживайтесь!» Я принял вертикальное положение и кивнул графу. «Я не поздно заглянул, Феликс!» — поинтересовался Татищев, проходя к креслу. Он разместил два саквояжа рядом с собой и, прежде чем сесть, протер пенсне, сосредотачиваясь таким образом и готовясь к серьезному разговору. «Признаться, я удивился. Как вашему скорому возвращению, так и желанию пообщаться немедленно», — проговорил он, водрузив зрительный прибор на свое место. «Хм, что-нибудь важное?» Он застыл с выражением вопроса на лице. «Да, есть пара моментов, требующих скорого решения», — проговорил я. «Крепчайшего с дороги». Я встал, прошел до стола и потянулся к графину. Следом я взял и вторую рюмку для гостя. «Пожалуй», — он отнесся к предложению положительно. Мы выпили, но на сей раз я лишь пригубил напитка. «Итак, какие новости со строительных площадок?» Перешел я сразу к делу. «Как Тимохины бригады справляются?» «Более чем», — ответил граф с некоторым удивлением в интонации. «Признаться честно, я не ожидал такой производительности от пацанят», — внес он ясность по поводу своей неуверенности. «Можно приступать к возведению объектов, так как все фундаменты готовы». «Я-то понял, кто помогает беспризорникам в работе. Калигула четко исполняет мое распоряжение, оставаясь в статусе инкогнито, что вызвало у меня непроизвольную улыбку». Заметив непонимающий взгляд со стороны Татищева из-за образовавшегося веселья, я моментально поборол сей приступ и вновь принял серьезное выражение. «Чему удивляться? Ведь это же отличная новость», — высказал я нескрываемую радость. «Но вот тогда, когда это заработает», — он закатил глаза к потолку, «хотя бы даже и в половину от задуманного», — граф потрогал один из саквояжей, «то придется задуматься о найме работников. Ты, Феликс, разве так не считаешь?» Правильно поставил вопрос граф. «Беспризорников маловато получается. И, кстати...» Он достал листок с чертежом. «Что это будет? Чаны какие-то, опрокидывающиеся, с непонятными лопастями внутри и с механическими приводами?» «Теряюсь в догадках. Точнее, уже перестал даже и думать над ответом. Вот, тебя дожидаюсь. Пролей свет». Он замер. «Это смесители для производства майонеза», — пояснил я. «Вы пробовали тот белый соус, таверни Гроха?» Решил я пояснить, о чем речь. «На сметану похожий, только по вкусу иной». «Да, знатная заправка получилась», — Татищев оживился. «Выходит, что ты и Феликс замыслил полномасштабное производство?» «Гоже!» — он откинулся на спинку с довольным видом предвкушающего прибыль бизнесмена. «Но там и другие чаны, те самые, что греться будут по плану». Он вспомнил и о другом производстве. «А те...» Я замешкался с объяснением кетчупа. «Те для другого продукта. Тоже из серии добавок ко всяческой снеди. Основа помидор и всякая зелень. Короче, я набросаю подробный техпроцесс. Правда, его нужно будет слегка адаптировать. К зиме все должно заработать». Я выдохнул и налил себе кваса. Татищев преисполнился гордости, да и вся его внешность просто ликовала. «Ну, не может, уважаемый граф, не работать и что-то постоянно не решать». «Тогда я о найме», — он напомнил о скорой проблеме с работниками. «А вот тут теперь я откинулся на спинку с довольным видом. У меня к вам есть особое распоряжение». Я решил, что это подходящий момент для огласки задачи с переселением людей, родом из того самого поселения, что оказало помощь с лечением и в борьбе с преследователями. «Николай Федорович, сколько нужно денег для обеспечения зимовки 4 десятков женщин с детьми и несколькими мужиками?» — огорошил я графа. Уважаемый муж задумался, спокойно вынул из саквояжа журнал и взял карандаш. Затем он поправил пенсне и занялся подсчетами, видимо, оперируя цифрами затрат. Я ему не мешал, позволив спокойно поработать. «Сумма прилично выходит». Он отвлекся от бумаг. «Но около 20 рубликов в месяц, если вместе с постоем», — выдал он цифирное отражение жизни селян в новых условиях города. «Это на одного?» — переспросил я, забеспокоившись. «За всех?» Он так удивился, что даже пенсне слетело и повисло на специальной цепочке. «Это на всех!» «Фух!» — я облегченно выдохнул. Я успел испугаться. «А сколько у нас денег?» — задал я следующий вопрос. Татищев вынул другой журнал и вновь погрузился в цифры, но в этот раз ненадолго. Скорее всего, он просто проверял свои ежедневные отчеты. 1300 рубликов золотом. Он огласил итог и смутился. Было больше, но строительство. Граф развел руками. Материалы приходится покупать отличной выделки, да еще и по специальным чертежам заказывать. Ну, дал пояснение. Нормально. Я остался доволен. «Какая основная статья дохода сейчас?» «Бритвы, прицельные приспособления на рунные револьверы и на обычные. Это основное. Немного приносят и мужские платья, новых фасонов. Коктейли тоже, но не настолько много». «Не думая», — отрапортовал граф. «Остальное тоже дает результат, но нужно проводить расширение». «Занимайтесь». Я кивнул, отдав должное его правоте. «Расширяться необходимо с ширпотребом. Да с теми же коктейлями пора входить в соседние города. Бритвы те же. Ну, а потом и остальным заняться», — проговорил я вслух свои мысли. «А теперь слушайте, чем необходимо заняться прямо сейчас». Татищев приготовился внимать и записывать сказанное мною. Я рассказал уважаемому графу о сложившейся ситуации с населением крохотной деревеньки в лесу. Все расписал, включая радость соседей от скорого освобождения территорий некоего поместья от коренного населения. Подчеркнул особо и всю жестокость такого поведения аристократов. Не забыл. Ну и дал четкое указание привести их всех сюда, предварительно поговорив с Артуром о возможности проживания людей на площадях его недвижимости. Граф скептически отнесся к этому, предсказуемо не веря в положительный результат. Ну да ладно, если что, то найдем, где им до весны перекантоваться. Просто снимем жилье, да и все. Делов-то 20-ка. Цена месячного закрытия вопроса жизни вместе с едой. Зато это будет мое население, что для меня самое важное во всей истории обозных приключений. Когда разговор завершился, Татищев встал и убрал пенсне. «Я так понимаю, что этот вопрос чрезвычайной срочности», — задал вопрос он очень серьезно. «Нет, граф, никакой особой срочности нет». Я многозначительно кивнул и тоже встал. «Немедленно этим заниматься не нужно, но и затягивать не следует. Езжайте домой, выспитесь хорошенько, а то у вас усталый вид, и завтра с утреца вместе с помощником и поедете», — завершил я коротко. Татищев развернулся и вышел скорым шагом, даже не пытаясь сослаться на дела, что наверняка у него запланированы на утро. Я порадовался и решил прогуляться. Ну, просто чтобы дать хмелю немного выветриться. Пройдя коридором к выходу на задний двор, я на долю секунды задержался у двери в общую комнату. Отметил, что там идет непринужденный разговор родовитого хозяина лавки с господином-наемником Черепом. Не стал подслушивать, хотя в душе я порадовался тому, что у них образовались общие темы или потребность в общении. Пусть. Выйдя на задний двор, я бесцельно побрел по тропинке, пока не уперся в каменную кладку забора. Особо не выбирая маршрут, я отправился по периметру участка, вдыхая прохладный воздух осени и не строя никаких планов. Дошел до заборчика за кустарником, что разграничивает наш участок с соседним, и вдруг замешкался, не совсем понимая, что я буквально впился глазами в молодую девушку. Русая коса, доходящая ей до самых ягодиц, бросилась в глаза. «Вы меня смущаете, господин Феликс», — ошарашила она меня, когда обернулась. «Но и я даже рада, что есть возможность с вами встретиться». Тут в меня словно бес вселился, и я, находясь под хмелем, решил пофлиртовать с интересной девушкой. «А что?» — спросил я, уже перелезая забор. «Вот он я. У вас ко мне есть какие-то вопросы или, может быть, просьбы?» «Да вот, смотрю и все думаю». Она кокетливо поправила косу. «Почему вы один?» «Я с друзьями», — пояснил я, очевидно. «Я не в том смысле», — девушка смутилась. «Вы без дамы, что нетрудно заметить». «Как вас зовут, красавица?» — парировал я, а сам согласился с этим наблюдением и признался себе, что радуюсь ее толстому намеку. «Ксения», — представилась она и слегка поклонилась, — «я давно вас заприметила, но все стеснялось подойти. А тут вы, вон», — она указала на мое положение у нее на заднем дворе, — «сами ко мне перебрались». Тут меня совсем потянуло на приключения. Я просто подошел, не сильно отдавая отчет своим действиям, и приобнял красавицу за талию. Она посмотрела с нескрываемым удивлением, но не оказала сопротивления. «И что же господин Феликс хочет сказать этим жестом?» Она озорно улыбнулась, а я вдруг страстно захотел продолжения с известным итогом. Я поцеловал ее в щеку, так как не хотел испугать. «Может быть, мы продолжим знакомство?» Задал я прямой вопрос, даже не думая о последствиях. «Чего же нет?» — хихикнула она. «С одним маленьким условием», — заявила Ксения, слегка отстранившись. «Вы оставите в тайне все, что будет, да и я тоже это гарантирую. Просто мне этого давно хочется», — прозвучало неожиданное заявление. «А вам сколько лет, Ксения?» У меня вдруг проснулось беспокойство. 17 зим уже есть, 18-е начинается», — успокоила она меня. «Замуж не возьмут, нет приданого, так что не будем о грустном. Пойдемте». Мы прошли в соседний дом, где осторожно поднялись на второй этаж в скромные апартаменты. Несколько уютных комнат со скромной обстановкой. Похоже, что девушка живет абсолютно одна. Я на мгновение забеспокоился, задав себе правомерный вопрос. Неужели все так просто? «Нет, не просто», — огорошила она меня, ответив. «Мне придется жить только содержанкой», — внесла она ясность. «И что это значит?» — конкретно взглупил я. «Ничего не значит», — парировала она простой фразой. «Если обоих все будет устраивать, то я буду вашей без всяческих планов», — пояснила Ксения. «Может, уже попробуем?» — добавила она, указав на столик с принадлежностями для умывания. «Да запросто!» И я вдруг понял, что опыта у нее нет, так как Ксению затрясло, и она погасила все свечи. Стесняется конкретно. И что же ее подстегнуло к такому решению? Ладно, не время сейчас задавать эти вопросы. Мы выполнили по очереди положенный мацион. Я это делал вторым, галантно уступив даме, после чего прошел в комнату, где исчезла Ксения, находясь в сладостном предвкушении. Наконец я пошел в спальню. Ксения уже ждет. Да и не в моих принципах заставлять ждать, пусть даже она не совсем обычная девушка в плане навыков секса. Благо, хоть 17 уже есть, а то у этих древних ведь и в 13 замуж выдавали. Хотя, может, я чего-то не знаю, как вы тут порядки, интересно. Себе могу признаться, что особого возбуждения нет. Пусть, конечно, это и недолго, но если бы на месте Ксении была откровенно гулящая девка, штаны бы уже топорщились. Никогда не замечал за собой страсти к девственницам или к неопытным девушкам. Однако сегодня я все же хочу кое-чего, да и надо, ибо давненько у меня этого не случалось». Почему я приму волевое решение и буду учить девушку, ну и принимать во внимание отсутствие опыта от слова вовсе. То, что она уже что-то пробовала, понятно, но вот качество знаний вызывает сомнения. В комнате оказалось темно. Воздух до сих пор хранит запах воскового дыма, когда задуваешь свечи. Пожалуй, первым уроком будет свет». На помощь пришла магия. Я подумал, под действием хмеля во стихии огня, и свечи заново вспыхнули. Ого, как это я. Потом буду разбираться, тем более Артур говорил что-то про время, когда дарил свитки экспресс-обучения ударом стихий. Ксения вздрогнула, испуганно щурясь, посмотрела на меня и тут же отвела глаза. А ведь я еще не голый. «Со светом намного приятней», — пояснил я, стараясь вести себя, ну, совершенно раскрепощенно. Она не нашла, что ответить. Лежит на спине, все как положено в этом обществе. Мужчина же сам заберется, пристроится сверху и сделает дело. Наверняка у Ксении такие мысли в голове, ибо что еще ей могли насоветовать взрослые женщины и бабки? Я щелкнул пальцем. И над кроватью вспыхнул еще один огонек. В красивом плафоне, хоть и скромном, свечи совершенно не справляются с задачей. Сбросив обувь, я резво забрался на ложе. Встретил испуганный взгляд улыбкой и тут же протянул руку. «Садись вертикально, не надо лежать. Мы же с тобой не в домовину собрались, а наоборот, в империй». «Как скажешь», — прошептала она и с осторожностью приняла помощь. Отметил, что у нее нереально нежная кожа. Ну, конечно, девчонка еще совсем молодая. «Ксения, я не знаю, что там тебе наговорили и что ты уже пробовала, но ты должна все забыть и слушать меня, понятно?» Посмотрел я ей в глаза. «Да?» Она моргнула, хлопнув огромными ресницами. «Секс, то есть... Я замешкался с названием. Короче, совокупление мужчины и женщины — это нифига не страшно. Ну да, будет немного странно в первый раз, но вот я спрошу, ты разве ни разу себе палец не прищемляла? А, вот, поднял я палец и наставительно им потряс. Когда мизинцем об угол, бывало такое? Она улыбнулась, кивнула, что я счел хорошим знаком. Тут важно другое. И все совокупления — это приятно. От этого делается очень хорошо. Именно поэтому мужики такие охочие до близости. Нам приятно, но и вам должно быть здорово. И чтобы тебе было это здорово, слушайся меня. Ага, это важно. Хорошо, Феликс, я постараюсь. Не надо стараться, вообще не думай ни о чем. Давай для начала разденемся и привыкнем к наготе. Видела уже голых мужчин? Она заметно смутилась и кивнула. Ну вот и славно, улыбнулся я. Считай, что все в полном ажуре. Ксения послушная, поэтому беспрекословно разделась. Я тоже сбросил рубаху и штаны. Мы оба после недавнего умывания, посему пахнем душистым мылом. Уже с заметным возбуждением я оглядел ее молодое красивое тело, приятной полноты грудь, в меру крутые бедра, да и в целом Ксения ладная девушка. Пушок между ног, русый и не шибко обильный. Вдоволь налюбовавшись формами, я посмотрел ее личико. Ксения тут же отвела взгляд, хотя и сама меня разглядывала. «Ты очень красивая!» От нервного возбуждения и предвкушения комплимент прозвучал как-то скупо. «Я рада, что нравлюсь тебе», — нежно проговорила она. «Ты мне тоже, Люб. Давай обратно присядем и немного поговорим. Я решил избавить ее от стеснения окончательно». И в следующие полчаса красавица услышала о сексе все. Что это такое? Каким бывает и какую роль играет? Смеялась, смущалась, делилась рассказами, что успела услышать и подслушать, но про свой опыт ни слова не проронила. Умно поступила. К концу она уже точно поняла, что хочет попробовать абсолютно все и уже практически не боится. В свою очередь я понял, что в этот раз мне не следует рассчитывать на многое. Сейчас я скорее работаю на будущий результат». Для Ксении нужно показать тропку, и уже когда она пойдет по ней уверенно, наступит райское время. Я начал с осторожной прелюдии, стараясь не пустить на смарку достигнутое доверие. Мы нежно целовались, я гладил ее по плечам, спине и ногам, но обходил запретные места. И лишь когда ощутил, что в ней проснулся огонек, позволил себе приблизиться к груди, а следом и обхватить ее. И снова остудил пыл. Нужно дать Ксении привыкнуть, а чувственному потоку раскрыться. Поцелуи стали заметно глубже. Узнав, что можно целоваться с языком, Ксения была сильно удивлена, но теперь вошла во вкус и даже отвечает на мои настырные вторжения в ее рот. Дыхание девушки стало глубже, проникновение и с легким постанованием. Я уже увереннее опустил руку ниже и коснулся скрытой в пушке ложбинки. Влажный и горячий, стоны стали сильнее еще немного, и вот теперь точно можно. Дошел я в райские врата уверенно, но снова пришлось контролировать себя, быть более чутким и нежным. Для верности я вышел, снова перейдя на легкий петтинг, но нет, ее откровенное, вспыхнувшее желание оборвало всякую возможность на спокойное продолжение. И, конечно, контроль был потерян, что неудивительно. Мы совершенно и полностью отдались любовной игре. Я даже просил Ксению о пощаде и даже звал на помощь кого-нибудь. Ну, в шутку, конечно. Но из-за сильного желания девушке все пошло так, как пошло. Продлилось все долго, приятно и совсем откровенно. Экспериментов с положением я поставил немного, но и этого хватило, чтобы на меня смотрели как на явление. Завершив второй подход, мы просто легли на кровать, и я взялся нежно целовать и гладить ее спину, с перелесными ямочками внизу поясницы и вновь разбудил в ней ненасытную тигрицу. Закончилось все блаженство неожиданно. Я просто очнулся в объятиях Ксении, разбудил ее. Мы определились со временем, поняв, что есть еще час, это как минимум до наступления рассвета. Ну и дальше все оставшееся время нас увлек разговор обо всем на свете. Хорошее приключение, да и девушка хороша до необыкновения. А как прекрасно я теперь себя чувствую, это даже не нуждаться в дополнительном пояснении. С такими мыслями я покинул соседку и, перемахнув через забор, словно на крыльях, добежал до своих апартаментов в вотчине Артура.